Дорогие братья и сестры, у меня свидетельство на тему тех проповедей, которые были сейчас. Что посеет человек, то и пожнет. Несколько лет назад моя дочь очень жестоко со мной обошлась и обидела. Я очень сильно плакала. Но потом вдруг Господь мне напомнил, как я обошлась с моей мамой 20 лет назад. Вот через 20 лет назад я пожала то, что я посеяла. И то, что Господь мне напомнил, Он облегчил мою боль. Поэтому я тогда, когда я поняла, что сделал Господь в тот миг, что мне больно, но мне не так больно, как было в начале, я стала благодарить Его и славить за Его любовь. Он нас очень сильно любит, и меня Он тоже сильно любит, и все время учит, и все время учит, и все время показывает. Поэтому благодарение Ему за все. Аминь.